Глава вторая. Эпиграф. «Нет, это плохой портрет», — сказал Гунька. «Дай я его порву». «Зачем же уничтожать художественное произведение?» — ответил Незнайка. Николай Носов. Свой первый рабочий день Кантор едва не опоздал. Так получилось, приступ от чего-то заставил себя ждать до позднего вечера, из-за чего Кантор полночи промаялся, утром проспал, а потом еще как назло ни одного извозчика по пути не попалось. Бежал всю дорогу, как призовой рысак. В дверях он едва разминулся с давешним скромным парнишкой, который примчался в том же темпе, только с противоположной стороны. Тоже, видать, проспал бедняга, только по другой причине. Эх, молодость! У него, наверное, не начинает ломить затылок после незапланированной пробежки. Хотя позорного опоздания и удалось избежать, Кантор все же немного нервничал. Страх выдать себя неосторожным словом или непривычным действием, которое Карлос мог бы узнать, преследовал его с самой первой встречи. А еще, чего там греха таить, он втайне опасался, что маэстро все-таки утратил с годами свое знаменитое упрямство и поддался на Ольгины уговоры. Мысли о том, что Артура получит главную роль, и что они будут вынуждены вместе работать и каждый день видеться, а в конце каждого спектакля этот паразит еще и побеждать будет, вызывали у Кантора такое отвращение, что он даже не рискнул спросить у короля, что же все-таки решили с этой ролью. Проскользнув в зал буквально за пару секунд до прихода Карлоса, будущий орк поспешно занял первое попавшееся кресло и сделал вид, будто сидит здесь уже полчаса, а куртку не снял, потому что хочется ему так, а вовсе не потому, что некогда. Артура среди собравшихся артистов не было, но это еще ни о чем не говорило. Ему тоже есть чем заняться ночью, и он тоже может проспать и опоздать. «Приветствую!» Карлос быстрым взглядом окинул полукруг сдвинутых кресел, словно пастух, пересчитывающий вверенное стадо. «Я вижу все в сборе, можно начинать». Ольга бессловесной тенью следовала за наставником. С Кантором она даже не поздоровалась, но заинтересованный взгляд из-под тишка скрыть не сумела. Ни враждебности, ни упрека Кантор не заметил, только попытку на глаз определить, как он там. Приятно видеть, что позавчерашняя позорная драка не уронила товарища в глазах любимой девушки. Но вот выглядит Ольга как-то уныло, и это уже неприятно. Неужели так из-за Артура переживает? Начнем с главного героя. Карлос по обыкновению устроился в кресле и немедленно закурил, не спрашивая разрешения у дам и, как в старые добрые времена, используя вместо пепельницы обертку от сигаретной коробки. Сколько его помнили, маэстро всегда так делал, даже если пепельница была под рукой. «Маэстро Тарьен, поделись-ка с нами своими соображениями касательно личности твоего персонажа». Собрат опоздавший мгновенно зарумянился, смущенный всеобщим вниманием, и понес обычную традиционную чушь, свойственную начинающим. «Ничего себе!» — поразился Кантор, вслушиваясь в его голос и пытаясь определить, как он будет звучать под музыку. «Вот это и есть он! Та самая подрастающая смена, что должна занять мое место? Этот тихий мальчик, который боится публики даже в количестве десятка человек? Как его вообще занесло на сцену? Его место в тихой библиотеке, вдали от людей, чтоб не тревожили и не пугали». «Ты так думаешь?» От голоса режиссера Кантор невольно вздрогнул, уже готовая отказаться от собственных мыслей, так не вовремя подслушанных, но Карлос обращался все к тому же юноше. «В твоем понимании герой получается прямо-таки сахарным пряничком, что вовсе не соответствует действительности. Юный мэтр Кен, несомненно, человек добрый, но в разумных пределах. При кажущейся мягкости в нем есть прочный внутренний стержень. Такой пряничек попробуешь откусить, без зубов останешься, что, собственно, и произошло с оппонентом». Карлос изящно повел в сторону Кантора дымящейся сигаретой. «Маэстро Диего, а ты как полагаешь, на чем сломал зубы твой персонаж?» Кантор замешкался с ответом. В прошлой постановке орка играл маэстро Санчес, пожилой толстенный дядька с частично пропитым, но все же еще звучным баритоном. И выставлен был сей персонаж от природы злобным существом, убежденным, что ему все вокруг должны, и не способным укротить врожденный темперамент. Наверняка маэстро Карлос видит его таким и сейчас, но если повторить его собственное мнение, что он подумает? Что новый актер особо тонко чувствует своего героя? Что он попросту увидел предыдущую постановку и правильно понял режиссерский замысел? Или же маэстро лишь укрепится в подозрении, что товарищ Кантер эту трактовку уже слышал ранее, ибо присутствовал при ее произнесении.